Глава 13. Начальник участка продолжал нетерпеливо. «Давайте еще раз просмотрим варианты. Записей нет, придется своими мозгами, если у кого еще не атрофировались. Говорят силовым структурам, что лбом пробивают стальные двери, они не нужны, но... пока еще, как видим, без них не обойтись, даже нам». Аналитик скривился. «Да уже все перебрали. Так и эдак. Смотрите, Мариетта отползать не стала, как этот дурак ей крикнул, но и за ним не бросилась. Там оба должны были попасть под смертельный огонь». Начальник участка сказал медленно. «У меня сильное подозрение, что в него просто не стреляли». «Стреляли», — уточнил аналитик. «Мариетта слышала выстрелы. На экране все заслоняют ящики, но слышно отчетливо и нам». Мариетта сказала сердито. «Если бы я подняла голову, сейчас бы лежала в гробу». «Тебя никто не винит», — напомнил начальник участка. «Мы пытаемся понять, почему в него не попали, хотя там крутые профи». «Ага, там был, судя по опознанию убитых, еще и Тухманов. Он же прошел последние три войны в Азии, захватывал заложников в Иране, воевал в горах Алжира и вообще...» Она сказала с неудовольствием. «Хотите сказать, наш подозреваемый для них свой? А ты как сам объяснишь?» Аналитик вмешался. «Спец автоматически считает выстрелы, знает, когда противник будет менять обойму, знает, сколько времени это займет». «Там было трое», — уточнил начальник участка. «Считай, не считай, они не все делают одновременно». «У Мариетты патронов не было», — сказал аналитик. «А насчет пистолета бандита наш подозреваемый сказал, что там обойма пуста». Начальник участка насторожился. «Хочешь сказать, не пуста?» «Вот-вот. Думаю, три патрона все же там остались. И этими тремя он и поразил их». Мариетта фыркнула. «Всех троих? Не видя их? Сквозь ящики?» «Не сквозь», напомнил аналитик. «Трупы на открытом месте. Словно бросились к нему, но не добежали. Раны сквозные, но где пули?» «Похоже», — сказал психолог. «Хоть это и не мое дело, но уже ясно. Патроны оказались с бронебойными пулями. Или с усиленным проникновением. Экспертиза покажет, но для меня бронебойные и усиленные как бы одно и то же». Аналитик поморщился. «Дикарь, надо тебе понизить жалование». «Главное не в том», продолжил психолог, не обращая на гнусный выпад внимания. «Как просадил ящики? А как ухитрился попасть так точно?» Начальник участка пробормотал задумчиво. «И все раны сквозные. Пуль точно еще не найдена? Все-таки склад огромный». Аналитик кивнул. «Вот-вот. Более того, даже если в обойме было три патрона, хотя Мариетта утверждает, что сама их использовала...» Мариетта прервала. «Ты сомневаешься? Я что, совсем ничего не помню?» «Да ладно тебе», — сказал аналитик торопливо. «Вы все лучше объясните мне вот эти результаты. Это кречет, узнаете? Смотрите внимательно, вот вид спереди, а вот его перевернули. Ну как?» Мариетта пробормотала. «И что?» «Пуля ударила в грудь, пробила кость, просадила сердце насквозь». Он сказал раздельно. «Но наружу не вышло». «И что здесь нового?» Аналитик сказал с торжеством. «А куда пуля делась? В теле ее нет». Все молчали. Начальник участка сказал зло. «Ты как будто радуешься. Подумаешь, научная загадка. И куда она делась? Что, растворилась?» Психолог спросил осторожно. «Что, было вскрытие?» «Мы и без вскрытия видим», — отрезал аналитик. «Но если подключиться к сети и дать доступ к программам...» «Проги дают сбои», — сказал психолог. «Я верю настоящему вскрытию, особенно когда...» «Ха-ха! Наш дорогой сокол сам боевым ножом!» Начальник сказал сурово. «Я уже давно не сокол, а начальник полицейского участка Андрей Петрович Ястребов. Какие есть идеи по существу?» Психолог сказал авторитетно. «Я слышал, можно стрелять пулями изо льда. Пробивают грудь, как и череп, а там внутри растворяются». Начальник полиции поморщился. «А какой смысл?» «Не знаю», — ответил психолог обиженно. «Я сказал, что бывают и такие пули. Эта идея почти по существу, хоть и сбоку. «Не слышал о таких пулях», — буркнул аналитик. «К тому же наши анализаторы сразу бы ощутили в теле инородные примеси. Потому высоколобые в отделе рвут на себе волосы». Психолог оглянулся в мою сторону. Наши взгляды на миг встретились, я вздрогнул, хотя понимаю, он уверен, что любуюсь своим отражением. Я даже нарочито выпятил грудь и поиграл бицепсами. Он сказал упавшим голосом. «Замечаете? Он то трусит, то почти смеется над нами. Словно у него некое преимущество, о котором не догадываемся». «Какое преимущество?» Психолог пожал плечами. «Не знаю. Могу сказать только, что оно у него недавно». «Крот», — сказал аналитик убежденно. Начальник полиции сказал устало. «Знаете, на сегодня хватит. Расходитесь по домам, отдохните. Но не буду бить, если кто и дома подумает над вариантами. Пока есть два — Крот и нечто очень умелое. Я не удивлюсь, если корпорации Генлинга удалось продвинуться еще дальше, чем быстрейшее заживление ран солдат на поле боя». Психолог поморщился. «Андрей Петрович, бросьте. У нас остались только два варианта. Всего два». «Больше», — сказал аналитик сварливо. «Я имею в виду реальные», — возразил психолог. «А так и я могу выдать сотню с гравитационным оружием и марсианами. Либо это их крот, потому стреляли вроде в него, но мимо, либо настолько крут, что я и не представляю». Начальник участка тоже посмотрел в сторону комнаты для допросов. «Заканчиваем, заканчиваем. Нельзя его держать так долго. Он не под арестом, может запротестовать, нам шею намылят. А то и не только шею». «В его истории много неясностей», — проговорил психолог. «Но, к сожалению, нет ни одной зацепки, чтобы за нее ухватиться. Так, отдельные пятна, даже пятнышки». Аналитик сказал со злостью. «А еще говорят, все под контролем, все под контролем. Целые регионы непросматриваемы». «Регионы?» «Ну, не регионы», — уступил аналитик, — «но районы. Пусть даже не районы, а микрорайоны». «Это как?» «Микрорайоны все просматриваемы», — возразил начальник участка. «Там камера смотрит в каждую мышиную норку, а вот за городом — да. Там и камер не наставить в пустом месте и возле всяких загородных складов, да и нагрузка на аналитические центры». Они начали расходиться, а Мариетта пошла в сторону двери кабинета для допросов. Я откинулся на стуле и принял самую непринужденную позу, чувствую, как внутри ухо горит, будь то в огне, а сама раковина безумно чешется. Мариетта вошла светлая и улыбающаяся. Я бы даже не заметил следов усталости, если бы не знал, что только броник спас ее от пуль, но оставил кровоподтеки. «Ну вот и все», — прощебетала она жизнерадостно. «Все закончено, итоги подведены. Я сейчас отвезу тебя домой». «Спасибо», — ответил я. «А то я уже собирался тут лечь спать. Вы предпочитаете с краю или у стенки?» Она рассмеялась. «Хороший вопрос. Пойдем». Только выйдя на улицу, я понял, почему в офисе горит свет. Ночь уже распростерла эти, как их, крылья над миром. Хотя, думаю, на другую сторону планеты ее крыльев не дохватило. От уличных фонарей свет падает на тротуар яркий и ровный. Небо выглядит еще темнее и загадочнее, звезд почти не видно. То ли смог, которого официально не бывает в городе высокой культуры и чего-то еще, то ли яркие лампы перебивают слабые лучики далеких солнц. Она пошла уверенно и целенаправленно. Я указал пальцем и спросил с интересом. «Полицейские автомобили вон там. Или вы меня подвезете на автобусе?» Она широко улыбнулась. «Это было бы здорово. Давно не ездила в автобусе». «Что смотрите так? Нет, я не собираюсь вас приглашать в кафе или ночной клуб, не пугайтесь. Просто те машины заняты, а мне выделили одну из резерва. Они вон за той оградой». «Далеко у вас резерв», — заметил я. «У нас не каждый день подбивают полицейские авто из гранатомета». «Правда?» — спросил я. «Как скучно живете». Она посмеивалась. Явно ночь раскрепостила, даже кокетничает слегка. «Ну так, не направлено на меня. Чисто инстинктивно, у женщин это само собой, особенно у таких красивых, знающих цену своей внешности». «Может быть», — предположил я, — «возвращайтесь в офис». «А вы?» «У меня стронгхолд. напомнил я небрежным тоном. Он по команде сам выберется из гаража и примчится сюда. Она заколебалась, взглянула на часики, вздохнула. Увы, ваш автомобиль доберется сюда только через 2 часа. А меня майор взгреет, что не проявила заботу. Понятно, согласился я. Майор, это круто. Еще взгреет и за то, что не допросили меня по дороге. Вы же собирались. Она весело засмеяла, показывая ровные белые зубки. И даже бить, и руки выкручивать на ходу. Тогда да, ответил я. Обожаю побои. Не давая передумать, она ухватила меня под руку. Тогда ускорим шаг. Вон тот возьмем, крайний. Нравится? На мой взгляд искушенного знатока, все полицейские одинаковы, и не только автомобили. Но кивнул и сказал солидно. Да, конечно. У него и колеса. Ого, все 4 на месте. Куда народ смотрит? Территория полицейского резерва автомобилей огорожена высокой проволочной сеткой. Вход, конечно, с другой стороны квадрата. Но когда такая вот держит тебя под руку, то и дело, как бы невзначай касаясь локтем мягкой горячей грудью, то, понятно, готов несколько раз обойти эту стоянку, не замечая двери. С этой стороны улица совсем темная. Фонари не горят, но это и понятно. На том конце широкой площади ярко светится реклама ночного клуба «Голубая лошадь». Артистическая такая находка, дескать, ничего лишнего по дороге. Все темно и мрачно, а потом сразу рай, блеск, счастье, отсутствие всяких запретов. Она вдруг вздрогнула. Ее грудь вдавилась в мой локоть сильнее. «Ой, кто там?» Из темноты вынырнули и бросились на нас 4 крепких парней. Я изготовился не то удирать, не то драться, но странное дело. От них ни тепла, ни холода. А если бы даже собирались побить, то холодный озноб опалил бы мне морду. Двое бросились на меня, двое на Мариетту. Я не сопротивлялся, только успел жалобно вскрикнуть «Караул!». Меня повалили, прижали спиной к асфальту. Один орал мне прямо в лицо, бешено сверкая глазами и раздувая ноздри. «Где бабки? Бабки гони!» «Да какие бабки?» – пробормотал я пугливо. «Бабки на лавочке у подъезда». Он гаркнул. «Поговори мне!» Сбоку раздался отчаянный крик Мариетты, но увидеть ее не смог. Второй громила закрывает ее широкой фигурой. «Что вы делаете?» – сказал я жалобно. «Отпустите, я человек больной и бедный!» Он замахнулся, на пальцах блеснул кастет. Одним ударом раскроит череп, но по-прежнему никакого холода. Я пропищал жалобно. «Да что хотите, забирайте!» Второй прорычал. «Горган, добей этого, а я займусь девкой. Ее уже имеют, а мне как-то не втерпешь». Громила, которого назвали Горганом, сунул мне кастет под нос. «Перекинь деньги на мою карту, да быстро, а то калекой оставлю, если выживешь». «Как?» – спросил я самым трусливым голосом. «Я ж не умею. Нужна какая-то особая программка от хакеров». «У меня есть!» – рыкнул он. «Пользоваться умеешь?» «Не совсем», – пролепетал я, – «но попробую». Издали донесся вой полицейской сирены. Оба моментально подхватились на ноги. Горган вскрикнул. «Все, исчезаем!» Все 4 ринулись в темноту. Через пару секунд возле нас остановилась полицейская машина. Выскочили 2 копа, один сразу ринулся за убегающими, а второй подбежал к нам. «Целы?» Я помог подняться Мариетте. Она дрожала и хваталась за меня. Полицейский сказал быстро. «Мы сейчас доставим вас в участок, снимем показания, потом я сам отвезу вас по домам. Простите, вы Мариетта из 7-го отдела?» Она сказала нервно. «Какой ужас, это в паре сотен шагов от полицейского участка!» «Да», — поддакнул я жалким голосом. «Куда мир катится? Полицейских грабят!» Он молча помог нам забраться в машину. Через минуту езды вышли уже перед участком. Я сказал с иронией. «Похоже, мне тут и ночевать. Вы ляжете к стенке?» Она нервно огрызнулась. «Что у вас за шуточки? Напали прямо на улице, у меня платье порвали, а вам ха-ха?» «Рядом с женщиной», — ответил я галантно, — «любой мужчина становится героем. А с такой, как вы... А я показал себя героем, верно?» «Да», — ответила она. «Я слышала ваш пищащий «Караул, грабят!»» Перед нами распахнули двери. Меня проводили к отдельному столу и сунули в руку большую чашку с горячим кофе. Сами отошли на самый дальний конец офиса. К ним присоединилась Мариетта, там же психолог и аналитик. Только начальник уже ушел. Сблизили головы. Начало разговора я не уловил, но затем услышал, как психолог сказал: «А вот здесь на записи его повалили, видите? Он кричит «караул». Всем слышно?» «Да», — ответил аналитик. «Хотя запись могла быть и получше». «Обстановка», — объяснил психолог. «Освещение, большая дальность. Обратите внимание, анализаторы указывают на повышение кровяного давления на 5 делений. Частота пульса ускорилась на 4 удара в минуту». Я видел, как Мариетта повернулась к нему с вопросом в глазах. «Маловато?» Он хмыкнул. «У меня бы то и другое подскочило так, что даже не знаю. А этот как жаба какая-то. В смысле, хладнокровная. У нас утечек не было?» Она посмотрела с обидой. «Намекаешь, что я как-то себя выдала?» «Нет, орала и отбивалась, а платье на мне разодрали в самом деле». «Но у него же давление все же подскочило». «У тебя прыгнуло на 20 делений», — напомнил он. «Но тебя тренировали, потом ты воевала. А у него чуть сдвинулось от того, что повалили на землю. Но где паника? Хотя бы страх. Он что, буддист?» Я посмотрел в окно, поднялся. Они тут же все повернулись в мою сторону. «Спокойной ночи!» — крикнул я. «Моя машинка уже прибыла. Увидимся!» Мариетта и психолог вышли на крыльцо, провожая меня. Стронгхолд подрулил прямо к ступенькам, распахнул левую дверцу. Я помахал им, улыбнулся. Автомобиль ринулся прочь от участка с предельно допустимой скоростью.